Глава 16. «Интересная информация», — оценил нашу беседу Димон. Светлана была весьма откровенна. «Не за даром», — ехидно отметил Егор. «Если верить Светлане Ковровой, то есть Федоровой, то Холодова нас обманула», — начал рассуждать вслух Нестеров. «А какой смысл ей врать?» «Хороший вопрос», — вздохнула я. «Много лет назад...» Еще до того, как мы с тобой познакомились, к нам обратилась милая девушка, вся в слезах. Пустился вдруг в воспоминания Коробков. Ее беременную бросил любовник, известный актер. Не новая история, но очень обидная для любой женщины. Мы выяснили все явки пароли нечестного дяди, адреса, номера телефонов приятелей, родителей, коллег, начали копать и поняли, что все его близкие что-то скрывают, врут нам про мужика, говорят, он на съемках далеко от Москвы. Мать даже фото показала, где сын на фоне камер. И что выяснилось? Девица эта ребенка не ждет. Актер про нее даже не слышал, он давно с другой живет. Наврала нам клиентка. По какой причине? Она в этого кривляку была влюблена, цветы ему дарила, на все его спектакли ходила, а тот не реагировал. «Нет слов», — пробормотала я. «Зачем про беременность лгать?» «Так тогда мы получше постараемся его найти. Видишь ли, любовь всей ее жизни неожиданно куда-то подевалась», — хмыкнул Димон. «На сцену не выходит, в телевизоре мордой лица не светит, исчез». «А почему близкие что-то скрывали?» — поинтересовался Егор. «Да потому что актер свалил в Израиль», — объяснил Коробков. «Там тогда лучше всех делали пересадку волос и пластические операции. А молодиться ему захотелось. А прилюдно о таком говорить не следует. И баба глупая, которая в него влюбилась, и актер идиот». «Думаешь, с Верой тот же случай?» — осведомилась я. «Это тот случай, когда я ничего не понимаю про случай». Один из компьютеров тихо звякнул. «Так», — протянул Коробков. «Федорова предположила, что Холодова воспользовалась электрическим домкратом. Их сейчас много разных, на любой кошелек и размер. Можно заказать онлайн, домой привезут. Научиться пользоваться элементарно. Вера смогла с помощью такого приспособления поднять кровать. Но зачем она устроила спектакль?» «Вопрос без ответа», — пробормотала я. «И с какой целью она приехала к нам?» «Затеяла какую-то игру, как та девица, о которой я рассказал?» «Ладно, предположим, это так. Но оцените размах лжи и бесшабашность Холодовой. Едет с животными в такси, идет потом пешком километр с гаком. Для чего? Да еще впутала в историю тетку, которая прикинулась домработницей». Егор повернулся. «Когда люди врут, они, как правило, думают, что они намного умнее того, кого пытаются надуть. Я умный, поэтому сумею ловко закрутить сюжет, а Н, которому свою пургу насыплю, полный кретин, непременно поверит моему складному, логичному рассказу». «Не хотите поесть?» Димон посмотрел на меня. Егор добавил. «Зарезервировал столик в кафе «Тики-Вики». Оно недалеко, там вкусно кормят. Обед за мой счет». «У тебя день рождения?» — предположил Коробков. «Нет», — возразил Нестеров. «Просто новичок, вливаясь в коллектив, всегда угощает старичков. Мне повезло, вас только двое, не 40». Коробков встал. «Парочка обжор тоже способна тебя разорить. Мирно беседуя, мы вышли на улицу, сразу попали под дождь и побежали к серому жилому дому, на первом этаже которого располагался небольшой ресторанчик. «Смотрите, пошел снег», — заметил Нестеров, когда мы оказались у двери. «Сегодня день жестянщика». «Первый снег быстро растает», — возразила я. «Все равно на дорогах билиберда случится», — не согласился Егор. «Вот заметил, что идиоты за рулем, как правило, на лысой резине ездят». Нестеров оказался прав. Кормят в кафе вкусно. Мы посидели примерно час, беседуя ни о чем, потом вернулись в офис. Димон начал что-то искать в интернете, Егор тоже рылся в своем ноутбуке. А я решила позвонить Холодовой. Услышав, абонент временно недоступен, соединилась с нашей сотрудницей, которой поручили охранять Веру. «Все хорошо», — отрапортовала та. «Утром она встала в 8, вышла с собакой во двор, потом покормила животных, сама поела, по телефону всякие рабочие вопросы обсудила. Минут 10 назад вышла из своей комнаты, сказала: «Мигрень началась. Не волнуйтесь, оно у меня порой случается. Надо поспать, и головная боль уйдет. Просьба, если до вечера не проснусь, выглядите моего песика, а потом покормите деток». Насыпала им корм в мисочке, которую на кухне нашла. Мусику в голубую, Пусику в белую. Собачка и котик сейчас в спальне у Холодовой спят. Все у нас спокойно. «Хорошо», — обрадовалась я. «Если животные в коттедже, значит, и хозяйка там. Не надо сейчас Холодову будить. Пусть спокойно отдыхает. Побеседуем с ней, когда женщина проснется». Тут у меня занервничал рабочий телефон. «Слушаю», — ответила я. «Татьяна Сергеева?» — гаркнул бас. «Слушаю», — повторила я. «Вам знакома женщина лет, ну, примерно 40? Хоть сейчас точно возраст не определить. Ну, может, чуть больше, меньше, волосы светлые, одета...» «Представьтесь, пожалуйста», — перебила я мужчину. «Инспектор дорожной службы Игнатов», — отрапортовал мужчина. Димон быстро пробежал пальцами по клавиатуре и тихо спросил: «Имя, отчество, день рождения?» Я повторила его вопрос и услышала: «Семен Михайлович, 7 июня». «Окей», — откликнулся Коробков. «Фот свою пусть пришлет». Через минуту его айфон звякнул, и Димон разрешил: «Можешь говорить». «Слушаю вас», — продолжила я. «ДТП у нас со смертельным исходом», — вздохнул ДПСник. «Человек, вернее, не человек, женщина», — Нестеров закатил глаза. «Документов нет», — докладывал тем временем Семен Михайлович. «В кармане пропуск, выданный сегодня в офисе особых бригад на вход к сотруднику Татьяне Сергеевой. Еще этаж и кабинет указаны. Доложил по службе, выяснил ваш номер телефона». Повисла пауза. Потом полицейский заговорил другим тоном: «Нам бы, ну, личность установить. Помогите уж, вроде как коллеги мы. Не подумайте, что сравниваю себя с вами, но по-человечески. Может, дети у нее, муж. Оформят в морге как неизвестную. Родители обрыдаются, они найдут. Вы же понимаете. Небось, знаете тамошние порядки. Хуже нет оказаться без паспорта в трупохранилище». «Сейчас приеду», — пообещала я. «Адрес скажите?» «Сейчас кину», — обрадовался инспектор. «Спасибо за понимание». «Давай», — сказал Димон, когда разговор завершился. «Пока тебя не будет, поищу нужную информацию о Федоровой. Гляну, может, что о ней хорошо закопано. Игорь своим делом займется». Минут через 10 я выехала из гаража. Погода становилась все хуже и хуже. С неба падал мокрый липкий снег, на асфальте он вмиг превращался в жижу. Я подумала, что скоро вся Москва встанет в пробках. Но на дорогах неожиданно оказалось свободно. До места происшествия я добралась за 45 минут. Впритык к тротуару стояли две машины. Новенький мини-купер ярко-красного цвета с помятым капотом и белый форд с синей полосой. Я подошла к последнему и постучала в стекло. Оно наполовину съехало вниз, показался парень в форме. Глядя на меня в упор, он спросил: «Что случилось?» «Татьяна Сергеева», — представилась я, вынимая удостоверение. «Особые бригады». «Супер!» — обрадовался ДПСник. Потом он повернулся к блондинке, которая сидела на пассажирском сиденье. «Инесса Николаевна, не стану вас пока оформлять». Мужчина определенно хотел продолжить, но блондинка его перебила. «Ну, наконец-то! Сообразили, что вообще ни в чем не виновата! Из-за вас просидела здесь кучу времени, а у меня дел полно!» «Инесса Николаевна», — остановил ее дорожный полицейский, «вы бы знания ПДД освежили, текст про помеху слева-справа прочитали, кто кому уступить обязан. И на красный свет лететь не стоит. Хорошо, что Мерседес не конфликтный, сам все оформил. И ведь уехали нормально, но потом вернулись и чуть в меня не вломились. Указатель смели, нехорошо так себя вести». Блондинка закатила глаза. «Сделали трагедию из говна! Подумаешь, свалилась фигня!» Лишь сейчас я приметила, что на обочине валяется подставка с железной ногой. На ней табличка со стрелкой и надписью «Институт Хрусталёва». «Делать вам нечего», — злилась тем временем девица-красавица. «Знаете, кто я?» Надо отдать должное Игнатову. Он сделал вид, что не услышал последнюю реплику. Он обратился ко мне. «Татьяна, вы хотели взглянуть на место аварии?» «Да-да», — подыграла я ему. Игнатов вышел из Форда и тихо произнес: «Спасибо, что приехали. Тело уже отправили в морг. Гляньте, фото сделал. Она у вас была? Или, может, одолжила у кого-то куртку, а там бумага с правом на вход?» Я глянула на снимок. «Эта женщина назвалась Светланой Андреевной Федоровой. Могу вам бросить ее паспортные данные и адрес по прописке. Сумеете сообщить родным. А кто у вас в машине?» Семен кивнул. «Спасибо за информацию. У меня Инесса Николаевна Хрусталева. На ее глазах женщину шибло. Тут, понимаете, всегда хотел работать там, где вы. У нас про особые бригады такую рассказывают. Но к вам с улицы не попасть. Кто я? Простой инспектор. Увидел пропуск в кармане? Честно скажу, подумал так. Федорова посетила вас и сразу погибла. Может, случайный наезд был? А вдруг нет? Происшествие случилось при Инессе Николаевне. И мне кажется, она что-то знает. Вот кто-то в уши шепнул: придержи ее, пока Сергеева не приедет. Вы хороший человек, пожалели жертву наезда, дали сейчас мне ее данные. Раз эта женщина в вашем офисе побывала, следовательно, она вам по какой-то причине понадобилась. Погода плохая, возможно, простая авария. А вдруг нет? Вот решил вам помочь, не отпустил Хрусталеву. Мутная она какая-то. Погодите минутку, сейчас так разговор с ней поведу, что вам все доложит». Инспектор вернулся в Форд, а я осталась около его машины и начала рассматривать пейзаж. Вокруг нет жилых домов, шоссе идет вдоль гаражей, а чуть впереди, справа, узкая заасфальтированная дорога. На повороте к ней и валяется указатель «Институт Хрусталева». Игнатов опустил стекло, кивнул. Я открыла заднюю дверь автомобиля, села и без лишних церемоний сразу поинтересовалась. «Что вы видели?» Девица показала пальцем на инспектора. «Вот этот сказал, если отвечу на вопросы, то он от меня отстанет». «Давайте сначала поговорим», — улыбнулась я. «Просто побеседуем. Вы очень поможете, если сообщите, что знаете». «Без меня пообщайтесь», — предложил инспектор и вышел на дорогу. «Ну, ехала себе к папе», — затараторила свидетельница. «Добралась до светофора. И тут прямо перед моим передом здоровенная иномарка. Я на педаль нажала, а Мерс как вильнет, как газанет, как тормознет. О! Мужик вышел, на меня глядит, морда злая. О! Вот это дела!» Кирсов это был. Я из своей машины вылезла, говорю ему: «Здрасте, Павел! Чего так носитесь? Не повернуть из-за вас спокойно. Новую тачку купили? Раньше на другой ездили». Девица захихикала. Конечно, он меня узнал. Сразу сквозь зубы прошипел: «Инесса, вы нарушили правила». И тут... Хрусталёва схватилась ладонями за щеки. Баба по дороге от института бежала, выскочила на шоссе, а слева выскакивает такой черный автомобильчик. Как стукнет! И шмысь! Нет его. Ну, за секунду все. Упала она, лежит. Павел к тетке, он вообще-то врач. Присел рядом, вынул телефон. «Я в машину, а уехать не могу. Впереди дура эта сбитая поперек шоссе лежит. И навстречку не выскочишь, там отбойник». Хрусталёва ткнула пальцем в стоящего на улице ДПСника. «И долбоящер уже тут как тут. Сидел бы в своем драндулете. Ну прямо не пруха мне. Чего вы так на меня уставились? Не знаете, кто я? В телеграмме «Самые звезды» не читайте? О, придется самой рассказывать».